построить коммунизм без строительного, созидательного труда, на одних лозунгах и приказах, вера в революцию, в учение Маркса без малейшего понятия о марксизме, все это было, и все это оплачено было дорогой ценой. И все это показано в Чевенгуре. Поэтому читатель не должен недоумевать, встречая святые для всех нас понятия революция, коммунизм, советская власть, большевики, в контексте, искажающем смысл этих понятий. Многое из того, что устойчиво и однозначно для нас сегодня, в начале 20-х годов воспринималось иначе или даже с противоположным значением. Много было дикости и невежества, безголового энтузиазма, жестокости, тем более страшной, что носила она порою вовсе не злобный, а какой-то суетливо-будничный деловой характер. Сцена расстрела буржуев в романе. Фантасмагорией отдает от всего этого, и многое в Чевенгуре выглядит и реальным. В романе есть место, где, возможно, лежит ключ к своеобразию его формы и содержания. Это болезнь Александра Дванова. Герой на пороге смерти. Так кажется Захару Палчу, уже приготовившему гроб сыну. Но неожиданно наступает выздоровление. Впрочем, подобных немотивированных неожиданностей в романе предостаточно, что и наводит на предположение вот какое. Основное содержание Чевенгура — составляет цепь сновидений героя или видений во время его болезни. И если это так, то многие загадки в построении и фабульном наполнении романа становятся понятными, хотя это всего лишь предположение. В критике, очевидно, будет немало сказано слов о правительских смыслах романа, о глубине изображения того, что мы сегодня называем социализмом чувства, о прекрасном платоновском языке. Но как выдающееся произведение словесности, как образец художественной культуры, Чевенгур по своему художественному смыслу не может быть исчерпан сиюминутными критическими откликами. Все богатство романа выявится, вероятно, в нелегком и радостном читательском труде поколениями ревностных почитателей таланта большого русского писателя Андрея Платонова. Город Новохоперск, пока ехал туда Александр Дванов, был завоеван казаками. Но отряд учителя Нехворайко сумел их выжить из города. Всюду вокруг Новохоперска было сухое место, а один подступ, что с реки, занят болотами. Здесь казаки несли слабую бдительность, рассчитывая на непроходимость. Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапте, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые. Дванов сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего вошь кипит на людях кашей, но решили драться до голой земли. Машинист из депо предревкома сказал Дванову: «Революция — риск. Не выйдет, почву вывернем и глину оставим. Пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло». Особого дела Дванову не дали. Сказали только: «Живи тут с нами. Всем будет лучше, а там поглядим, о чем ты больше тоскуешь». Ровесники Дванова сидели в клубе на базарной площади, усердно читали революционные сочинения. Вокруг читателей висели лозунги, а в окно было видно опасное пространство полей. Читатели и лозунги были беззащитны. Прямо из степи можно достать пулей, склоненную над книжкой, голову молодого коммуниста. Пока Дванов приучался к степной воюющей революции и уже начинал любить здешних товарищей, из губернии пришло письмо с приказом о возвращении. Александр пошел из города молча и пешком. Вокзал находился в 4 верстах, но как доехать до губернии, Дванов не знал. говорили, что казаки заняли линию.